Первое. По возвращении в Ливонию Фюрстенберг обязан восстановить все греческие церкви. Второе. Все главные крепости Ливонии остаются в руках московских. Третье. В Совете магистра будут всегда заседать 6 московских чиновников, без которых он не может решать ничего. Четвертое. Если магистр будет иметь нужду в войске, то должен обращаться с просьбой о нем только в Москву, а не к другим государствам. Разве получит на то согласие царское? И пятое. По смерти Фюрстенберга царь назначает ему преемника. Весть об этой сделке с Фюрстенбергом сильно обеспокоила короля Сигизмунда Августа. Но в январе 1565 года пришло другое известие, что Фюрстенберг, собираясь отправиться в Ливонию, умер. В это время особенную благосклонностью царя пользовались двое пленных ливонских дворян – Йоган Таубе и Елерт Крузе. Они не переставали утверждать Иоанна в мысли дать Ливонии особого владетеля с вассальными обязанностями к московскому государю и по смерти Фюрстенберга указывали ему на двух людей, способных заменить его, именно на преемника Фюрстенберга Кетлера, теперь герцога Курлянского, и на датского принца Магнуса, владетеля Эзельского. Чтобы вести дело успешнее на месте, Таубе и Крузе отправились в Дербт и оттуда написали сперва Кетлеру. Тот отказался. Тогда они обратились к Магнусу, который принял предложение и в 1570 году приехал в Москву, где Иоанн объявил его королем Ливонским и женихом племянницы своей Ефимии, дочери Владимира Андреевича. Жителям Дербта позволено было возвратиться в Отечество. Магнус дал присягу верности на следующих условиях. Первое. Если царь сам выступит в поход и позовет с собою короля Магнуса, то последний обязан привести с собою 1500 конницы и столько же пехоты. Если же царь сам не выступит в поход, то и Магнус не обязан выступать. Войско Магнусово получает содержание из казны царской. Если Магнус поведет свое войско отдельно от царя, то считается выше всех воевод московских. Если же Магнус не захочет сам участвовать в походе, то обязан внести в казну царскую за каждого всадника по 3 талера, а за каждого пехотинца по 1,5. Если сам царь лично не ведет своих войск, то Магнус не обязан присылать ни людей, ни денег до тех пор, пока вся Ливония совершенно будет успокоена. Второе. Если Магнус будет вести войну в Ливонии, и царь пришлет туда же московских воевод, то король имеет верховное начальство над войском, советуясь с воеводами. Третье. Магнусу, его наследникам и всем жителям Ливонии даруются все прежние права, вольности, суды, обычаи. Четвертое. Сохраняют они свою религию аугсбургского исповедания. Пятое. Города ливонские торгуют в московских областях беспошлино и без всяких зацепок. Наоборот, король Магнус дает путь чистый в московские области всем заморским купцам с всяким товаром, также всяким художникам, ремесленникам и военным людям. Шестое. Если Рига, Ревель и другие города ливонские не признают Магнуса своим королем, то царь обязывается помогать ему против всех городов и против всякого неприятеля. И седьмое. По смерти Магнуса и потомков его преемник избирается по общему согласию всех ливонцев. Перемирие, заключенное между Иоанном и Сигизмундом Августом, не позволяло новому ливонскому королю действовать против городов, занятых польскими гарнизонами. Но второй по значительности, по богатству город в Магнусовом королевстве Ревель был занят шведами. Мы видели, что, желая обратить все свои силы против неприятеля опаснейшего, против Литвы, Иоанн желал сохранить мир с Швецией, несмотря на захвачение Ревеля. В 1563 году Иоанн заключил с королем Эриком новое перемирие на 7 лет. Эрик опять настаивал на том, чтобы ему сноситься прямо с царем, и опять получил решительный отказ. Царь велел отписать к Эрику о безлепостном и неудовольственном его писании. Писал к нему в своей грамоте многие странные и подсмеятельные слова на укоризну его безумия, да и то написал. Когда его царское величество будет своим двором витать на шведских островах, тогда королевское повеление крепко будет. Написал, что требование королевское сноситься прямо с царем так отстоит от меры, как небо от земли. Но скоро между обоими государями завязались очень дружественные, непосредственные отношения. Мы должны несколько остановиться на характере Эрика, потому что он в некоторых чертах может служить нам объяснением характера Иоаннова. Густав Ваза оставил 4 сыновей. Старший Эрик получил королевское достоинство. 3 остальных – герцогство, Иоанн Финляндское, Магнус Остерготландское, Карл Зедерманландское. В каких понятиях о своем положении утверждался Эрик, лучше всего видно из разговора его с любимцем своим персоном. «Покойный батюшка», – сказал однажды король, – «поставил меня в тяжелое положение, раздавший герцогство братьям». «Покойный король», — возразил Персон, — «извинялся тем, что было бы гораздо хуже, если бы ваши братья были менее могущественны, чем вельможи. Усобицу между королем и могущественными братьями предпочел он изгнанию королевского дома из государства и возвращению чуждого владычества. Он хорошо знал, что в случае усобицы между братьями Швеция все же останется за его родом, но будет отнято у него, если власть вельмож усилится, чему стоящий над ними могущественный герцог легко может воспрепятствовать. Отсюда Эриком, как Иоанном, овладела боярабоязнь, победить которую они оба были не в состоянии, но понятно, что подозрение, боязнь относительно вельмож – нисколько не исключали в Эрике подозрения, боязни относительно братьев. И скоро поведение Иоанна, герцога Финляндского, дало повод к усилению этих чувств. Занятие Ревеля влекло Швецию и к войне с Польшей, ибо Сигизмунд Август, подобно Иоанну Московскому, объявлял притязания на все орденские владения. Война началась действительно. Шведский генерал Горн взял у поляков Пирнау и Виттенштейн. В это время Иоанн Финляндский объявил себя на стороне Польши, стал советовать брату заключить союз с нею против Москвы и уступить Сигизмунду Августу все занятые шведами места в Ливонии. Мало того, Иоанн женился на сестре Сигизмунда Августа Екатерине, за которую, как мы видели, безуспешно сватался царь. Дал Шурину значительную сумму денег и в залог взял несколько мест в Ливонии. Условия брачного договора остались тайною для Эрика, но рассказывали, что Иоанн в нем обещался вести себя как свободный и самостоятельный государь. Эрик приказал финляндскому дворянству двинуться в Ливонию против поляков, а Иоанну явиться в Стокгольм пред суд за союз с врагами государства. Иоанн отвечал тем, что заключил в темницу посланцев королевских, призвал финнов к оружию, потребовал от них присяги себе как отдельному владельцу и обратился с просьбой о помощи в Польшу и Пруссию. Шведские государственные чины приговорили его к смерти. Осажденный королевским войском в Або и не получая ниоткуда помощи, он после 2 месяцев принужден был сдаться, отвезен в Швецию и заключен в Грипс, Гольмском замке, вместе с женою, которая отказалась разлучиться с ним. Эрик не казнил брата, вопреки совету Персона, и все остальное время колебался между страхом и раскаянием. Удалился от вельмож, окружил себя любимцами низкого происхождения, которые для собственных выгод все более и более укрепляли в нем подозрительность, сделали его мрачным, суровым и, наконец, довели до припадков сумасшествия и бешенства. Следствием этого было то, что в 1562 году в Швеции состоялся только один смертный приговор, а в 1563 – 50, из них 32 – по делу герцога Иоанна. Всего до октября 1567 года осуждено было на смерть 232 человека. Слова, знаки причислялись к государственным преступлениям. В то же время, даже в припадках сумасшествия, Эрик обнаруживал сильную умственную деятельность. Никто не писал так много и так скоро, как он. Находясь в войне с Польшей и Данией, Эрик, естественно, должен был желать сближения с царем московским. Сближение это произошло вследствие того, что Эрик обязался выдать Иоанну невестку свою Екатерину, жену заключенного герцога финляндского, за что царь уступал ему Эстонию, обещался помогать войне с Сигизмундом, доставить мир с Данию и ганзейскими городами. После Иоанн оправдывал свое желание иметь в руках Екатерину тем, что будто бы Эрик сам предложил ее выдать, объявивши о смерти мужа ее, что он, Иоанн, вовсе не хотел жениться на ней или держать ее наложницей, но хотел иметь ее в своих руках в досаду брату ее, польскому королю, врагу своему. Хотел через это вынудить у него выгодный для себя мир. Московские послы явились в Швецию, чтобы по обычаю взять с короля присягу в исполнении договора, но Эрик не мог исполнить его. Он освободил брата Иоанна из заключения. Припадки сумасшествия, ему казалось, что он сам уже в заключении, а брат царствует. Московские послы ждали целый год. Приходили к ним вельможи с объяснением, что нельзя исполнить желание царя и выдать ему Екатерину, что это богопротивное дело и бесславное для самого царя. Послы отвечали: «Государь наш берет у вашего государя сестру польского короля Екатерину для своей царской чести, желая повышения над своим недругом и над недругом вашего государя польским королем». Когда хотели перевести послов из Стокгольма в село под предлогом лучшего помещения, то они объявили, что по своей воле не переедут, а пусть король делает, что хочет, их вины перед ним нет. Послов в село отсылают за вину. Наконец их допустили к королю, который сказал им: «Мы не дали вам до сих пор ответа, потому что здесь начались дурные дела от дьявола и от злых людей, и, кроме того, датская война нам мешала». Потом Эрик, убеждаясь в необходимости схватить вторично брата, приказывал сказать послам, что выдаст им Екатерину. Однажды пришел к послам детинка, молод, королевский жилец. Известно, что Эрик, боясь вельмож, брал из школ молодых людей и давал им разные поручения. Молодой детинка объявил, что прислал его король и велел говорить, чтоб послы короля с собою на Русь взяли. Боится он бояр своих, и воли ему ни в чем нет. 29 сентября 1568 года вспыхнуло восстание против Эрика, который призвал московских послов и объявил им об этом. Послы спросили: «Как давно дело началось?» Эрик отвечал: «С тех пор, как от вас из Руси послы мои пришли. Я был тогда в Упсале. У них начала быть тайная измена, и я был у них заперт. Если бы не пришли в мою землю датские люди, то мне бы еще на своей воле не быть. Но как датские люди пришли, то меня выпустили для того, чтобы некому землю оборонять. И с тех пор стало мне лучше. Если брат Яган или Иоанн меня убьет или в плен возьмет, то царь бы Егана королем не держал. Об Екатерине Эрик сказал: «Я велел то дело посулить в случае, если Егана в живых не будет. Я с братьями и с польским королем и с другими пограничными государями со всеми вне дружбе за это дело. А другим, чем всем, я рад государю вашему дружить и служить. Надежда у меня вся на Бога, да на вашего государя. А тому, как статься, что у живого мужа жену взять?» Восстание кончилось низложением Эрика с престола и возведением брата его Иоанна. При этом восстании солдаты ворвались к московским послам и ограбили их. Новый король прислал в Москву просить опасной грамоты для своих послов. Опасную грамоту дали, но когда шведские послы приехали, то их ограбили и объявили им. Еган король присылал к царю и великому князю бить челом, чтоб велел государь дать опасную грамоту на его послов и велел своим новгородским наместникам с ним мир и соседство учинить по прежним обычаям. По этой грамоте царь и великий князь к Егану королю писал и опасную грамоту ему послал. Но Еган король, не рассмотря той отписки и опасной государевой грамоте, прислал послов своих с бездельем не по опасной грамоте. Еган пишет, чтобы заключить с ним мир на тех же условиях, как царское величество пожаловал было брата его, Эрика короля, принял в докончание для сестры польского короля Екатерины. Если Еган король и теперь польского короля сестру Екатерину королевну царскому величеству пришлет, то государь и с ним заключит мир по тому же приговору, как делалось с Эриком королем. «С вами, а королевне Екатерине, приказ есть ли?» Послы отвечали: «Мы о Егановой присылке не знаем, что он к царю писал, а приехали мы от своего государя не браниться. Приехали мы с тем, чтоб государю нашему с царем мир и соседство сделать, и что с нами государь наш наказал, то мы и говорим». Послам объявили, что их сошлют в Муром. Они стали бить челом боярам, чтоб царь с них опалу снял, и велел новгородскому наместнику заключить мир с их королем по старине, но с тем, чтоб в королеву сторону написаны были те города ливонские, которые царь уступил Эрику. Но тут явился в Москву герцог Магнус, который, по уверению шведских послов, много наделал им вреда, сильно раздражив против них царя. Бояре приговорили, что шведских послов надобно задержать, а государю делать бы теперь ливонское дело и выслушать челобитие датского королевича Магнуса, каким образом тому делу быть пригоже. И как те дела повершатся, тогда б государю шведским делом промышлять. Царь, выслушав приговор, приказал шведских послов отпустить в Муром, и 21 августа 1570 года Магнус подошел к Ревелю с 25 тысячами русского войска и с большим отрядом из немцев, потому что к нему пристало много дворян и городских жителей.